Глава первая. Штрафник. Не такой уж и сильный, но отличающийся постоянством ветер упруго бьет в лицо, принося свежесть. Вообще-то, пока не так, чтобы и тепло, только середина весны. Ледоход закончился совсем недавно, и повсюду самая настоящая распутица. Но все познается в сравнении. Например, в утробе баржи, откуда он сейчас поднялся, страшная духота. Запахи, доносящиеся из степи, куда более приятны, чем те, что витают над посудиной. А уж если сравнивать с ароматами в самом трюме, однозначно обрадуешься ветерку, даже если он заставляет слегка поежиться. Направление ветра не прямо в лицо, а слегка сбоку, поэтому он относит в сторону дым от пароходика, тянущего баржу. Но вот ветер поменялся, и черный шлейф накрыл палубу, забрался в ноздри и заставил чихнуть. Ну а чего, собственно, ожидать? Это же не океанский лайнер, высоко несущий свои трубы. У этого одна единственная, и та едва возвышается над рубкой. Спуститься вниз? Ну уж нет. Лучше дым и запах конюшни, чем неистребимое амбре казармы. Господи, иной же мир, ну почему все так похоже? И ведь нет никакой разницы, на суше или на воде. Казарма, она и есть казарма. Пока были на формировании в форте, Сергею удалось избежать общего житья, поселившись отдельно в палатке. Правда, ненадолго, примерно через 2 недели его уплотнили, подселив еще 8 человек, с которыми предстояло служить Сергею и Анушу. Подразделение пополнялось по критериям, ведомым только сержанту Грибски. Интересно, чем он руководствовался, когда в последний момент определил в этот десяток небезызвестного Хвата? Ладно, Ануша, об этом Сергей сразу просил, но этого блатного? В первый день по прибытии в казарму черных шевронов именно Хват выступил в качестве заводилы от лица каторжан, собиравшихся поиметь новичков. Не образумься, тогда кодла блатных и наверняка Варакина уже доедали бы черви, потому как спускать он никому не собирался и был готов пойти до конца. Они все приговорены к смерти, и им предоставили шанс выжить, отслужив 2-летний срок на Пингской территории. Так что долго с ним никто не разбирался бы, быстренько определив на виселицу, в назидание другим. Вот такая ситуация. Даже если бы он сумел порешить всех блатных, ему от этого легче не было бы. Глупость, конечно, и, кстати, из-за такой же он здесь и оказался, но и помыкать собой он никому не позволит. В степи есть шанс выжить, в казарме после убийства нет. Поэтому блатные предпочли не связываться с больным на всю голову Варакиным. А уж когда узнали, что он за фрукт, так и вовсе забыли о его существовании. Человек, перебивший банду Агилара-Валейца и порешивший во время дознания полицейского, это понимать надо. Ветерок опять поменялся, и дым отнесло левее. Если так просидеть целый день, то вполне даже можно стать чумазом как черт. Не, в трюм хочется еще меньше, а раз так, то не отвлекаемся и продолжаем шить. «А, зараза!» «Ануш, у тебя наперсток для чего?» Поглядев на паренька, недовольно поинтересовался Сергей. «А я им разве не пользуюсь? Да только соскальзывает. И как это у тебя получается?» «Ты мне это прекращай. Я за тебя шить не стану. Так что учись. Наука не такая уж и сложная». «То наука для бабы. Мужику оно вроде как и ни к чему». «А ты представь себе, что справу какую точаешь, вот сразу и полегчает». «Тем более, что так оно и есть». Сказав это, Варакин ловко вогнал в парусину большую иглу и, протащив нитку, положил очередной ровный стежок. Бортова, глядя на это, только завистливо вздохнул. Однако, если просто сидеть, то дело само не сдвинется с мертвой точки, поэтому он также взялся за иглу. Парень куда охотнее предался бы праздности и повалялся в свое удовольствие, но старший товарищ думал иначе и озадачил его по полной. В настоящий момент отделение Сергея занималось изготовлением средства защиты под незамысловатым названием «бронежилет». Как ни странно, мысль об этом ему пришла совершенно случайно. А натолкнул на нее интендант, когда Сергей и Грибский устроили налет на склад. В выдвижном ящике стола интенданта Варакин заметил искореженную флягу. Вопрос по поводу нее как-то сам собой сорвался с губ. К тому моменту неожиданные покупатели успели принести сержанту изрядную прибыль, поэтому он снизошел до объяснений. Как видно, все то имущество, что он сейчас удачно реализовал, по книгам учета уже не числилось. Именно этим объяснил себе его благожелательность Сергей. Словом, эта армейская медная фляжка хранилась в память о том, как однажды смерть обошла стороной ее хозяина. Захотелось сержанту как-то раз напиться, вот он и потянулся к фляге. Пуля прошила одну стенку, погнула вторую, припечатала той флягой сержанта в грудь, посадила там здоровенный синяк и застряла внутри посудины. Она, кстати, сейчас находилась там. Благодаря этой истории Сергей и задумался насчет бронежилета. Через пару дней в форт явился токарь с готовым глушителем, заказанным сразу по прибытии в Крумл. Варакин поспешил заказать ему несколько пластин из самой лучшей стали и разной толщины. Тот пообещал, что обязательно выполнит заказ, тем более ему все одно нужно было возвращаться к заказчику. Сергей не собирался платить за работу, если она окажется халтурой. На проверку же требовалось время. Многим окружающим этот парень лет 25 казался странным. И идеи он порой озвучивал очень необычные. Вот, например, этот глушитель. Одного взгляда на его карабин со зрительной трубкой, что сейчас хранится в арсенале, достаточно, чтобы вызвать любопытство. Но куда больше удивления вызвал бы откровенный ответ Сергея на вопрос, откуда он взялся на глобусе. Глобус – это название планеты, куда занесло Сергея по воле случая и уж точно помимо его собственной. Вернее, если быть более точным, то она называлась «Аглау Либерти». Это на каком-то местном древнем, уже мертвом языке. Ну, любят ученые заумные названия. Назовут так, что не выговоришь. Вот и это самое если короче, то так называется макет планеты. По более привычной ассоциации для Варакина – глобус. Примерно год назад к Сергею, жителю глухой сибирской деревушки и по совместительству охотнику-промысловику, обратился залетный столичный ученый Болотин. Потом-то выяснилось, что он не ученый, а простой энтузиаст, да еще и недоучка. Так вот он убедил Варакина отправиться с ним в путешествие в глухой уголок тайги, где якобы раз в 100 лет открывается портал в иной мир. Ученая эта степень была надуманной, а вот деньги платились реальные. Ну и отчего не проводить чудика? Да, закончилось это несколько иначе, чем представлялось. Проход в иной мир открылся, и они смогли в него проникнуть, просто шагнув за грань. А вот потом он закрылся. Доморощенный ученый ошибся в расчетах даты открытия и закрытия этого самого портала. Иного выхода, кроме как устраивать свою жизнь в новых условиях, у них не было. Болотин оказался вполне нормальным компаньоном. К тому же у них были все шансы прожить приличную жизнь, не уподобляясь Робинзону Крузо. Здесь обитали такие же люди. В настоящее время уровень развития их цивилизации соответствовал второй половине 19 века на Земле. Вначале все складывалось довольно удачно. Но обернулось большой бедой впоследствии. В результате ряда событий Сергей оказался приговоренным к службе в подразделении черных шевронов, местных штрафников. Алексей, насколько было известно Варакину, погиб. Нет, Сергей вовсе не сомневался в смерти своего товарища по несчастью, с которым успел по-настоящему подружиться. Просто сам он его тело не видел, так как в этот момент был за решеткой. Подразделение, куда попал Варакин, отправляли на пингскую территорию, да еще и населенную враждебным племенем. Пинки – это местные индейцы. Происходящее вокруг вообще сильно напоминало жизнь на Диком Западе, каковую Сергей наблюдал в фильмах или на страницах книг. А ведь еще и материки в чем-то очень даже похожи. И тут по всему получается Северная Америка. Так вот, племя Арачей вовсе не будет обрадовано появлением на реках Изера и Мрава валийских и рустинских застав, а потому постарается всячески их извести. Чтобы выжить в сложившейся ситуации, Сергей был вынужден мобилизовать свою память, опыт прошлой жизни и кое-что предпринять. Одним из первых шагов Варакина была закупка снаряжения, которое штрафникам или черным шевронам выдается весьма скудно и далеко неприличного качества. Помимо обычной амуниции и вооружения, он решил использовать и то, о чем тут пока не знали. В частности, глушитель. Изделие Сергей испытал в тот же вечер, когда сумел попасть на стрельбище. При помощи выколоток, которые также изготовил токарь, он очень быстро набил из кожи манжеты, поместил их в трубу глушителя, переложив шайбами. Получилось пространство, разделенное на множество секций. Ничего так вышло. Прямо сказать, хорошо. Звук не сильнее среднего хлопка в ладоши, который с расстояния в полсотни метров не услышишь, если специально не прислушиваться. А вот сотни – полная тишь и благодать. Если же стрелять по скачущим, когда топот лошадей забивает все, или по большой группе, не способной к полностью бесшумному передвижению по определению, то атакуемые ничего не услышат, даже если бить в упор. Отлично получилось, чего уж там. Правда, под это дело карабин нужно будет по новой пристреливать. На баллистику приспособление оказало вовсе неблаготворное влияние. Прицельная дальность сократилась на четверть. Но нельзя получить все и сразу. Была у него мысль использовать глушитель для Мосинки. Там дальность была бы куда больше. Но от этой мысли он отказался, едва вспомнил о том, что скорость пули земного карабина превышает скорость звука более чем в два раза. Не помог бы тут глушитель. А вот Дятлич с его дозвуковыми патронами под это дело вполне подходил. На следующий день Сергей честь по чести расплатился с токарем и заказал ему еще одно такое же изделие. Заодно он принял от него несколько пластин и вечером их опробовал, расстреляв с расстояния в сотню метров из самого мощного стрелкового оружия в армии Рустинии – пехотной винтовки Балича. В ходе испытаний была определена наиболее подходящая толщина. На следующий день старику поступил заказ на изготовление 4 пластин для 2 бронежилетов. Грибский согласился, что штука довольно полезная, но таскать на себе эту тяжесть наотрез отказался. Тем более, что кроме этого она сама по себе стесняла движение. Уверение, что он быстро привыкнет, его не переубедили. И, наконец, самое главное, он считал это издевательством над формой. Ни о чем подобном в армейских подразделениях не могло быть и речи, даже в отдаленных гарнизонах, чего не скажешь о черных шевронах. Их-то и за солдат, по большому счету, не считали. Так, сброд и не более. Именно поэтому сержант посмотрел на подобную вольность сквозь пальцы. Все это показалось Сергею странным, так как в остальном дядька проявлял просто верх прагматизма. Так он благосклонно воспринял желание Сергея закупить у интенданта целую сотню буровых шашек взрывчатки, которая так и называлась – «Бур». Вообще, название взрывчатки было дано по предыстории ее появления. Дело в том, что изначально и в армии, и у гражданских использовался ПАЛ – весьма капризная взрывчатка, которая могла детонировать от малейшей небрежности в обращении. Но если солдату можно было просто приказать, то гражданские откровенно боялись иметь дело с такой опасной штукой. Очень скоро согласных рисковать жизнью ради заработка оказалось очень мало, и их услуги стали обходиться весьма дорого. В связи с этим использование взрывчатки в добывающей отрасли или при выполнении горных работ превратилось в недешевое удовольствие, хотя и необходимое. Именно это и финансирование со стороны горнозаводчиков, а не нужды военных, побудили ученых к поиску более безопасной взрывчатки. На поверку она оказалась не дороже пала, да еще и превосходила его по разрушительной силе. Первое применение новая взрывчатка нашла именно в гражданской отрасли, и производилась она в форме и габаритах буровых шашек, отсюда и бур. Только когда новая взрывчатка показала себя с наилучшей стороны в гражданской отрасли, и там же прошла всесторонние практические испытания, военные обратили на нее свое внимание. В срочном порядке началось перепрофилирование производства, а арсеналы стали пополняться буром. В последнюю войну весьма щедро использовался именно ПАЛ. Его стратегические запасы истощались в первую очередь. Однако полностью избавиться от этой нестабильной взрывчатки не удалось. Кое-что сохранилось на складах и по сей день. Взять и просто уничтожить ее никому в голову не приходило. Помимо взрывчатки, Сергей закупил еще и кое-какой слесарный инструмент, разумеется, все через того же токаря. Кроме того, его же он попросил нарезать на равные куски толстостенные трубы и нанести насечки. Из этих отрезков Сергей собирался сделать оборонительные гранаты. В качестве наступательных предполагались гранаты с корпусами, гнутыми из жести. Поначалу была мысль использовать консервные банки, благо металл тут потолще, чем на земле, но, как оказалось, все же не настолько, чтобы удовлетворить запросы. А вот кровельное железо вполне отвечало требованиям Сергея. Довольно толстое, достаточно пластичное, и в то же время разлет осколков не так, чтобы и велик, 20 метров. Кстати, идея с гранатами пришлась по вкусу сержанту Грибски, и он сумел выбить буровые шашки еще в количестве сотни штук. Разумеется, в комплекте с запальными шнурами и капсулями. С железом проблем не было. В дело годилось любое старье и хлам. С запалами был полный швах, и пришлось ограничиться простым запальным шнуром. Нет, если пораскинуть мозгами и вложиться не так, чтобы и дорого, то можно придумать нечто удобоваримое. Но ни времени, ни тем более лишних средств у Сергея не было. Ничего, так тоже должно получиться вполне приемлемо. Тут не до жиру. С другой стороны, грех жаловаться. Несмотря на характер подразделения, им разрешили дополнять свою экипировку, что в представлении Сергея вовсе ни в какие ворота. Впрочем, ему вообще было трудно представить регулярную армию, где служат со своим оружием, самостоятельно обеспечивая себя боеприпасами, пусть и по льготной цене. Вот и сейчас они занимаются изготовлением амуниции, впрочем, как раз этот девайс носить и не разрешили бы. Не по уставу. Опять же, не входит в перечень разрешенного замещения, как не входит и портупея, изготовленная шорником по специальному заказу. Ох уж эта экипировка. От огромной суммы в 300 крон не осталось и следа. Все до последнего гнетка было потрачено на закупку того, что могло понадобиться в суровых условиях враждебной степи. Разумеется, тратил Варакин не только на себя, но и на своего спутника, молодого паренька Ануша. Выжить в одиночку нечего и мечтать, так уж получилось, что друзей у Сергея нет. Паренек же неплохо экипирован, отлично стреляет, нетрусливого десятка, а главное молод, и бросить товарища для него хуже смерти. Именно такое не помешает, чтобы прикрывать спину. Ну и Сергей, в свою очередь, всегда прикроет его. Он и отцу паренька пообещал, и надежнее так. Никогда не жди от людей того, чего не можешь дать сам. Хочешь верности и честности, будь готов платить той же монетой. Врага страшнее того, кто увидит в тебе предателя, быть не может. Гадство, что за хрень? Я вор, а не Белашвейка. Это уже с другой стороны, и совершенно иной персонаж. Хват. Прозвище это прилипло к нему еще в детстве. Он был родом из приличной семьи и по всему должен был вырасти степенным хуторянином. Должен. Должен, да не срослось. Пинки сожгли хутор его родителей, убили всех мужчин и мать, а двух сестер увели в плен. Он тогда, 12-летний мальчишка, сумел спрятаться и пробраться к заставе. Его определили в приют, но нравы там оказались далеки от благостных. И мальчишка сбежал. Потом беспризорщина. Поначалу, когда он не обладал никаким опытом, в момент острого голода он шел на отчаянный шаг. Врывался в харчевню, хватал с какого-нибудь стола съестное и убегал. Пару раз его ловили и били, но в основном все обходилось. Вот тогда-то его и прозвали Хватом. Складывалось такое впечатление, что парень напрочь позабыл свое настоящее имя. Он ведь и по всем бумагам проходил как Хват. Ни имени, ни фамилии. А малец неумеха превратился в настоящего вора, от которого стонало не только пограничье, но и восточные поселения. Он не специализировался на чем-то одном. Обворовывал и дома, и лавки, имел даже опыт грабежей. Вот однажды и перестарался, слишком сильно приложил клиента дубинкой по голове. Судили его по совокупности преступлений и от щедрот нарезали год каторги. В принципе, такой срок при хорошем здоровье и должном упорстве можно было бы и выдержать. Но, как видно, парень решил, что ему будет проще в степи, хотя и придется служить 2 года против 1 по приговору. Но это его не отпугнуло. Впрочем, чему тут удивляться? И там можно с успехом отдать концы. Но в степи ты и чувствуешь себя получше, и от тебя зависит побольше. Насколько мне известно, здесь все убийцы, и воров нет. Делая очередной стежок, возразил Сергей. Я убийца только по недоразумению. По пьянке не рассчитал силы и раскроил череп. А так я с мокрухой дел никогда не имел. «Все беды от пьянки», – назидательно произнес Сергей. «И как? Думаешь, тот покойник твои оправдания примет?» «А мне плевать, примет или нет. Говорю, что есть. Не хотел я его жизни лишать, только кошелька». «А, дрянь!» – вскрикнул он, уколовшись в очередной раз. «А ну хотя бы того стоит, капрал!» «Ты ведь видел все сам. Чего мне тебе объяснять?» «Ну да, впечатляет. Но если все так благостно, чего же от доспехов отказались, когда оружие появились?» «Так ведь тогда не было такой стали, вот и отказались. А после стало дешевле заменить солдата, чем налаживать изготовление дорогой амуниции». Начал озвучивать свое видение Сергей. «Больше для того, чтобы скрасить время за шитьем». «Сам посуди. В прежние времена для того, чтобы подготовить стоящего бойца, нужно было затратить годы. Но вот появились мушкеты, и какой-то сопляк после всего-то пары десятков выстрелов, едва наловчившись стрелять, убивает того, в кого вложены долгие годы и уйма сил». «Ну, хорошо обученный боец всяко разно десятка стоит», – неуверенно возразил Хват. «Стоит, конечно же, и даже больше. Но ребяток с ружьями куда проще готовить. И доспех не может сопротивляться пуле, а стоит немножко дороже мушкета. Вот и решили отказаться от изготовления этих доспехов». «А нынешняя сталь, выходит, сможет защитить?» «Не всегда». «Да что я тебе рассказываю, сам все видел». «Видел, это да». «Ну а раз так, то не ной, а думай, нужно оно тебе или нет». «Все одно тяжелый, получается, твой бронежилет, капрал». «Хватит ныть. К его весу ты привыкнешь, если будешь часто носить. И я не капрал. А я не убийца». «Ладно, пусть будет капрал». Вообще-то обеспечивать снаряжением Хвата в намерение Сергея вовсе не входило. Хвост только из одного ануша и без того основательно растряс мошну Варакина. Настолько, что он едва смог свести концы с концами. Но парни определили в его отделение, которое в Рустинской армии состояло из 3 человек. Таким образом, десяток делился на 3 отделения, или, если хотите, звена. Десятком командовал младший сержант, впрочем, здесь не заморачивались со званиями, и, несмотря на наличие еще и старшего, всех именовали сержантами. Так вот, отделения всегда действовали вместе, поэтому Сергей посчитал, что экипировка у них должна быть соответствующей. Когда Грибский сообщил Варакину радостную весть о пополнении, Сергей тут же поинтересовался у бывшего вора, есть ли у него деньги. Как оказалось, есть, и немало, целая сотня. Сергей не стал допытываться, откуда они у него, прекрасно понимая, что одним из источников дохода вполне мог оказаться в свое время и сам. А вот требование, чтобы парень потратился на снаряжение, выдвинул. Как тому не жаль было столь бездумно расставаться с кровно заработанными, все же он был вынужден пойти на это. Просто Сергей сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Он сначала объяснил, что раз уж должен доверять свою шкуру Хвату, то тому не мешало бы иметь соответствующее снаряжение. В случае отказа потратиться и выполнять приказы, Варакин пообещал избавиться от ненадежного звена самым радикальным способом. В первом же бою. Учитывая тот простой факт, что Хват оказался один против двоих, ему не светило избежать незавидной участи. За оставшееся до отбытия время они успели посетить интенданта и приобрести там для парня дятлич и револьвер. Оба не первой свежести, из трофеев, но вполне рабочие. Там же пополнили запасы патронов и всего необходимого, чтобы крутить их самим. Для военнослужащих боеприпасы продавались по льготной цене, им они обходились еще дешевле. Сказывался длительный стаж службы знакомого сержанта Полина в качестве интенданта и, как следствие, наличие неучтенных излишков. Пришлось парню раскошеливаться и на глушитель, и на новую портупею весьма непривычного вида, и на сталь для бронежилета. А ведь собирался гульнуть напоследок, с выпивкой и бабами. Надежда выбраться из той ямы, в которую он угодил, конечно же, была, но не так, чтобы и большая. Стали бы заменять виселицу и каторгу на подобную службу, если бы там все было благостно. Взять границу. Служба куда как опасная, а ведь ее охраняют вовсе не черные шевроны, а обычные части. Вот и хотелось оттянуться от души на случай, если это последняя возможность. Не судьба. Этот странный тип, у которого в глазах порой появлялась сама смерть, заявил, что он лично намерен выжить. Но если кто не хочет его слушать, то Варакину проще от него избавиться, чем каждый раз оглядываться и ждать с той стороны беды. Избавиться же он может только одним путем. Варакин в очередной раз глянул на Хвата, пытаясь понять, чего можно ожидать от этого парня. То, что он успел повращаться в воровской среде, при этом не заняв высокого статуса, где-то даже пошло на пользу. Парень довольно легко смирился с главенством Варакина. Скорее всего, в его глазах просто произошла замена пахана. А что, Сергея очень даже можно считать авторитетным, как ни крути, а дюжина трупов за плечами, да еще среди них есть и полицейский. Конечно, вопрос подчиненности немаловажен сам по себе, но оставался еще и такой момент, как профпригодность. Сергею хотелось бы, чтобы рядом с ним были как минимум стоящие стрелки. Вот взять Ануша. Стрелок на загляденье, никаких сомнений. В первом столкновении за ним нужно будет приглядывать всерьез. Зато потом, когда пообвыкнет, ни в коей мере не будет обузой, а даже наоборот. В ближнем бою тоже чего-то достоит и ножом пользуется весьма умело. На них Сергей предпочел обменять выданные им плохонькие, где-то зазубренные, где-то источенные сабли. А касаемо Хвата, пока сплошные вопросы. Нет, драться-то он умеет, и Анушу даст форы, но как он с оружием, непонятно. Прояснить этот вопрос и сводить его на стрельбище Сергей не успел. Поговорить с Грибски и устроить проверку прямо на барже – как вариант годится, тем более оружие уже выдали на руки. Служба уже началась. Сейчас они пока на Рустинской территории, но уже завтра потянутся дикие земли. Однако взводный вряд ли разрешит устраивать стрельбу, чтобы не раздражать взвод охраны. Еще чего доброго до беды дойдет. Нет, парни охраняют вовсе не черных шевронов. Еще чего не хватало. Пробовать качать права висельникам, которым, считай, сам лукавый не брат. Они, конечно же, решили искупить свою вину и получить прощение, Вот только ради этого им пришлось поставить в заклад своей жизни. Достаточно высокая ставка, чтобы послать любого, кто захочет диктовать им свою волю. Взвод солдат должен сопровождать пароходик и баржу обратно, чтобы они не стали добычей пинков, пожелайте поживиться.